Глава 11. Маркус, как заведенный, бегал взад-вперед, в десятый раз уже измерив шагами номер. Если до этого он в агонии ничего не соображал, летел сюда, поддавшись какому-то безумию, то сейчас разум прояснялся, и он понял, что его отлаженная система летит к чертям. Казалось, что он сходит с ума. Его пугали собственные действия. Ум лихорадочно работал, подсчитывая убытки, которые были колоссальными. Сейчас только Манчестер вытрясет с него около полумиллиона долларов за нарушение чуть ли не каждого пункта контракта. Феррисон разве что огонь не изрыгает от ярости, а бедолага Роб в соседнем номере наверняка глотает транквилизаторы. Он и сам от себя был в шоке. Просто взять и сказать людям, которые работают на тебя, как проклятые, что плевал он на весь их труд и на свой заодно, и укатить в Россию. Охереть! Женщины порой затмевают разум похлеще алкоголя. Да он во времена своей развязной юности так не чудил. И ладно, был бы в этом какой-то смысл, а то ведь он, как идиот, на всех парусах несся к этой пигалице, распинался на глазах у всего университета, чтобы в конечном счете она залепила ему пощечину. У него даже лицо перекосилось от злости. Идиотка, что она о себе думает? Да ни одна из его женщин себе такого не позволяла, хотя причины у них были посерьезней. Ей же он никогда ничего не обещал, он даже не спал с ней. С чего вдруг такая ярость, что эта глупышка себе навыдумывала? Согласен, он унизил ее, но прошло почти 2 месяца, пора бы и остыть. Хотя что он тут распинается? Простит, куда она от него денется? Он видел, как она застыла, как загорелись ее глаза от радости. Это потом уже ее сменила боль. Все-таки какая же она ранимая девочка. Внутри разлилось какое-то чувство, похожее на нежность. Перед мысленным взором стояла она, как и несколько часов назад, такая хрупкая, юная, прекрасная даже в ярости, в этих изрядно поношенных джинсах, в дешевенькой кофте и стареньких кроссовках. А он все равно ее хотел и получит. Даже силы, если потребуется. Но этого не потребуется. Она сама себя предаст, как это сделал он. Они оба бессильны перед этим диким влечением и проиграли эту битву еще тогда, в первую встречу. Маркус вздохнул и улыбнулся в предвкушении. Кажется, придется попотеть. Забавно, конечно, учитывая, кто он, а кто она. Мог ли он в ту первую встречу представить себе, что эта девочка так зацепит, что ему будет трудно дышать? Такое ему и в страшном сне не могло присниться. Но это случилось, и он не станет задыхаться. В дверь постучали, оторвав его от размышлений. Он был даже рад, потому что ждал довольно долго. Маркус быстро направился к двери, впуская своего помощника. «Где она?» Сразу спросил. Он очень жалел, что не посадил ее в машину. Проблем бы было гораздо меньше. А так пришлось 2 часа скрываться от прессы, плутая по Москве. Все это нужно было, чтобы незамеченным подъехать к общежитию и перехватить ее на входе без свидетелей. Маркус не хотел, чтобы его растерзали стервятники. Это, конечно, в любом случае было неизбежно. Такая новость... Но она еще не готова. Однако в общежитии ее не оказалось, и он послал своих людей разыскать ее, хотя лучше бы сделал это сам. Ожидание сводило с ума. «В общем, девушка у подруги была», — начал его помощник. «А сейчас она где?» «А сейчас она на девичнике, в клубе «Арма». «Чудно», — процедил Маркус, не понимая, что его так разозлило. Хотя нет, понимал, но не стоило судить по себе. Вряд ли его малышка отдыхает в клубе по тому же сценарию, что и он. Закажи мне столик, только так, чтобы я там не засветился. Через 10 минут выезжаем. И скажи этому Артему или как там его, пусть подгонит машину к черному входу. Мне нужно отсюда как-то незаметно выбраться». Распорядился он, не глядя на мужчину, который с ненавистью смотрел на него. Через 10 минут он уже сидел на заднем сиденье Мерседеса. «Джо, что там за клуб-то вообще?» — спросил Маркус, хотя клуб его интересовал постольку-поскольку. Просто достала гробовая тишина в салоне и это зудящее под кожей раздражение. Он ощущал себя кретином, у которого вместо мозгов работало совершенно другое место. Даже в подростковом возрасте его так не переклинивало. И что в ней такого особенного? Может, она ведьма? Говорят, у русских и такое практикуют. Маркусу самому стало смешно от этого идиотизма. Крыша поехала не иначе. Но вот за каким хреном он попёрся в Россию, спрашивается. «Один из лучших клубов в Москве, поэтому, к сожалению, там будут журналисты. Также руководство клуба очень просит уделить им пару минут». Оторвал его от мысли Джо, чему Маркус был рад. «Пусть подходят», — дал он добро. Они как раз подъезжали. Навстречу вышли несколько сотрудников и охрана, чтобы с комфортом проводить его звездную персону внутрь. Клуб оказался большим, в стиле андеграунд и вполне соответствовал его статусу. Музыка была на высоте. Отцы техно, Бен Клок, Менилок. А неплохо его студенточка отдыхает. Маркус даже ухмыльнулся. Очень неплохо. Администратор проводил его за столик. Вскоре подошел директор клуба с пожеланием отличного отдыха и выражением признательности, что его выбор пал на их клуб. Пара фотографий, автографы и вопросы о его особых пожеланиях на вечер. Этого он и ждал, а потому сразу же сказал. «Мне нужна девушка». «Без проблем. Какие предпочтения? Я слышал, вы тяготеете к блондинкам». Решил блеснуть своей осведомленностью директор, чем вызвал удивление, смешанное с раздражением на лице Маркуса. Кажется, человек забылся. Он ему не приятель, как бы ни была широка его улыбка. Маркус высокомерно приподнял бровь. Мужчина сразу же прикусил язык и правильно сделал. Маркус терпеть не мог фамильярность. «Я же сказал, мне нужна девушка, а не проститутка». «Конкретная девушка», — процедил он. «Ну да, я вас слушаю», — протараторил директор. Мужчина очень переживал, что будет не в состоянии удовлетворить капризы звезды, а это неминуемый позор для заведения. Маркус усмехнулся, понимая его волнение. «Девушка в вашем клубе», — отмечает девичник подруги. «Вы сможете найти ее?» — спросил, даже не сомневаясь, что они перетрясут каждую, чтобы угодить ему. «Нет ничего невозможного», — подмигнул мужчина. Маркус слегка улыбнулся, соглашаясь. «Да, ничего нет невозможного, особенно с его деньгами». «Могу уточнить внешние данные?» — поинтересовался напоследок мужчина. «Мне показалось, вы осведомлены о моих предпочтениях в выборе прекрасного пола». Насмешливо отозвался Маркус, с удовольствием наблюдая, как мужчина покрывается краской. «Прошу прощения», — неловко улыбнулся он. «Было в этом что-то отвратительное. 40-летний мужик заискивает перед 28-летним парнем. Впрочем, чему он удивляется?» «Она шатенка. Худенькая, высокая, глаза большие, лицо детское такое», — перечислял Маркус внешние данные, не понимая, чем они помогут. Под это описание подходило огромное количество девушек. Хотя какая ему разница? Это не его проблемы. Пусть ищут, как хотят. «Да, и еще. Когда найдете ее, сообщите мне, но к ней не подходите». «Хорошо», — кивнул мужчина и поспешил уйти. Маркус потягивал безалкогольный коктейль и со скукой наблюдал за веселящимся народом. На трезвую голову зрелище было так себе. Наверное, ему все эти развлечения слишком приелись, и слишком, это еще мало сказано, его от них тошнило. Последний раз он и вовсе вспоминал с содроганием. Надо же было так нажраться. К нему пытались подсесть русские знаменитости, журналисты, но бодигарды прекрасно знали свою работу и никого к нему не подпускали. Вскоре вернулся человек от директора. Маркус был доволен. «Молодцы ребята, расторопные, получат хорошие чаевые». «Нашел вон там, видите, третий столик в левом крыле». Протянул он ему театральный бинокль. «Ну надо же, и это предусмотрели. Где их учат так присмыкаться?» Маркус не сдержал смешок, поднося к глазам бинокль и направляя, куда указал мужчина. «Да, это была она. Он свою девочку узнает среди тысяч. Благодарю. Передайте своему руководству, что я очень доволен», — сухо бросил он и снова посмотрел в бинокль. Губы тронула улыбка, когда взгляд пробежался по девчонке, будто лаская ее. Она над чем-то весело смеялась. Девушки из ее компании что-то кричали и пили. Много пили, надо сказать. Макияж у Ани был ярким, но не вызывающим. Сочные губы казались ей еще больше из-за красной помады и манили своей чувственностью. Платье, а точнее клочок леопардового атласа, подчеркнул и длинные стройные ноги, и тонкую талию, и аккуратную грудь. Маркус почувствовал, как у него кровь закипела, а потом его глаза разве что на лоб не полезли, если не сказать больше. К столику подошел какой-то худой блондинистый сопляк и по-свойски обнял его принцессу, шепча ей что-то на ушко, отчего та смущенно заулыбалась. «Это еще что за херня такая?» Тут же начал заводиться Маркус. «Откуда этот щенок нарисовался?» Конечно, этот мальчишка был ему не соперник. Но какого хрена она улыбается так, будто он самый лучший на свете? Когда Маркус снова посмотрел в сторону столика, тот был пуст. Взгляд метнулся в толпу танцующих, и его затопило бешенство. Аня плавно двигалась в такт музыки, без присущего ей стеснения и робости. Губа была сексуально прикушена. Волосы разметались, а платье при каждом движении грозило обнажить все прелести своей хозяйки. Маркуса вновь окатило жаркой волной. Но желание было вытеснено ревностью, самой натуральной, яростной ревностью, сносящей на своем пути все остатки разума. Когда белобрысый ублюдок пристроился сзади, и его руки скользнули по столь желанному Маркусом телу девушки. Он аж подскочил, чувствуя, что если еще раз посмотрит в ту сторону, то просто спустится и отделает этого щенка так, что мама родная не узнает, и сучке этой тоже достанется. Маркус отвел на мгновение глаза, чтобы прийти в себя, но он не выдержал и снова посмотрел. Такого взрыва бешенства и ярости он не чувствовал никогда. Вид целующейся парочки просто взорвал ему мозг. «Маленькая шлюшка», — выплюнул он, соскакивая с дивана, но тут же с презрительным смехом себя одернул, вернулся на место, подзывая охрану и вручая бинокль. «Вон, видишь того блондина?» — спросил, высокомерно кивая в сторону парня, продолжающего обнимать девушку. «Чтоб его здесь не было через минуту». В ответ только кивок. «А девку рядом с ним, в отдельный кабинет, скажешь мне, как закончишь». Маркус понимал, что несет его куда-то не туда, но ревность, словно яд, отравляла разум. Он с удовлетворением наблюдал, как парня провожают к выходу, а Аня что-то на повышенных тонах пытается объяснить его охране, не понимая, что это бесполезная трата времени. Прав тот, у кого больше прав, а точнее, возможностей. Дальше он уже не смотрел. Все и так было ясно. Кивок охранника, и Маркус направился в отдельную комнату, предназначенную для утех богатеньких, как он, ублюдков. Аня со страхом и волнением озиралась пьяными глазами, но когда увидела его, вдруг захохотала. Маркус смотрел на нее с легким недоумением, а она все смеялась и смеялась. Маркус смотрел на нее с легким недоумением, а она все смеялась и смеялась. «Что прикажете, господин?» Просмеявшись, наконец, выплюнула она с отвращением на лице. «Может, мне станцевать для вас? А может, спеть? Или вы хотите, чтобы я стишок вам рассказала?» Ему стало даже неловко. «Прекрати!» — поморщился он, хотя знал, что она права. «Как скажете!» — невозмутимо пожала она плечами, продолжая издеваться. «Не прекрати, прошу!» — смягчился он. «Я просто хочу поговорить!» «Да ты что! А мне кажется, нам лучше выпить!» Маркус был сбит с толку ее дерзким настроем, но решил не давить на нее. «Хорошо, что будешь?» «С тобой только водку!» — усмехнулась она. Ему это не понравилось, но он сделал заказ. Не так он, конечно, себе это представлял. Ему просто нужно было с ней поговорить, а она же ведет себя так, будто он снял ее на ночь. Черти что! Когда принесли их заказ, Анна без слов налила себе полную рюмку и одним махом опрокинула в рот, после чего начала кашлять и лихорадочно дышать. Он с усмешкой наблюдал за этим цирком, гадая, насколько далеко она зайдет в своих попытках быть плохой девочкой. Но хватило ее ненадолго. Было что-то болезненное в том, как она методично напивалась. «Энни, детка, давай завязывай», — прошептал он, протягивая к ней руку. Но она отшатнулась от него, как от прокаженного, и вскочила с дивана. «Я хочу танцевать!» Наигранно, весело сказала она, неуверенными шагами продвигаясь к выходу. Он тяжело вздохнул, опуская лицо в ладони. Потом пошел следом за ней на танцпол, где она уже раскованно танцевала, привлекая внимание мужчин. Заметив его, посмотрела ему в глаза, облизнула губы и продолжила свой танец, словно только для него. Кровь забурлила в венах. Каждый изгиб ее тела вызывал дрожь и желание. Он вдохнул умопомрачительный аромат ее тела и понял, что сходит с ума. Его руки едва касались тонкой талии, а сердце уже бешено стучало. Блики прожекторов играли на ее влажной коже. Маркус же слетал с катушек, касаясь костяшками пальцев ее острых позвонков. «Хочу тебя, малышка», — шептал он, проводя губами по ее шее, чувствуя, как она дрожит. Их тела тесно прижимались друг к другу, и он уже не мог остановиться. Гладил ее податливое тело, целовал шею, лицо, слизывал с него соленую влагу, не понимая, отчего она такая соленая. Но мысль ускользнула, когда он впился в ее искусанные алые губы. Алкоголь, мята, запах помады. Его язык медленно скользнул ей в рот. Он не торопился, смаковал ее, делая поцелуй глубже. Аня постановала, посасывая его язык. Джинсы стали тесны от возбуждения. Еще чуть-чуть, и Маркус готов был заняться с ней сексом прямо в клубе. «Что ты делаешь, глупышка?» — хрипло прошептал он, пытаясь хоть немного остыть. «Хочу положить конец этому фарсу», — грубо бросила она в ответ, но полные слез глаза выдавали ее боль. «Пойду попью». Она ушла. Он же ошарашенно замер, ни черта не понимая. «Блин, да что же с ней так сложно-то?» Все-таки надо было извиниться. Ясно же, что она обижена. Когда он вошел в кабинет, девушка лежала на диване с закрытыми глазами. Лицо было заплаканным, и Маркус почувствовал укол вины. Но, черт возьми, разве мог он тогда предположить, что ей будет так больно, что она воспримет все так близко к сердцу? Все-таки она такой еще ребенок, невинный, чистый, безумно манящий. Как не надрывалась его совесть, обличая в том, что он тянет свои грязные ручища к этой светлой девчушке, ему было плевать. Однако он решил не спешить с интимной стороной дела. Не готова она еще, а ему осточертели ее истерики. «Вставай, я отвезу тебя», — выдавил он из себя, не в силах больше выносить это напряжение. Аня послушно встала, выпила по дороге еще одну рюмку, а потом губы растянулись в наигранной улыбке. «Я хочу к тебе», — шепнула она ему на ухо. Его бросило в жар, но Маркус тут же охладил свой пыл. «Ты пьяна?» — оборвал он. «Главное, чтобы ты был трезв», — усмехнулась она нагло. Он поморщился, не узнавая в этой девушке Аню, ту веселую девчонку, которая поразила его до глубины души. Не нравилась она ему такая, бесила до невозможности. Когда они вышли, она чуть не упала, и он подхватил ее на руки. Охрана хотела помочь ему, но Маркус отмахнулся. На выходе стояли журналисты, раздались щелчки фотоаппаратов, что означало, утром на малышку начнется охота. Он решил отвезти ее к себе, чтобы хоть как-то подготовить к встрече с прессой. Их рассказы не должны отличаться. Пока они дошли до машины, девушка уснула. Он сел на заднее сиденье, уложив ее к себе на колени. Всю дорогу Маркус, не отрываясь, смотрел на нее, и внутри все замирало от необъяснимой нежности. Все-таки он поступил с ней по-свински. Она такого не заслуживала. Приехали они довольно быстро. Он отнес ее в спальню и аккуратно положил на кровать, боясь разбудить. После пошел в гостиную, чтобы немного остыть. Ему жутко хотелось лечь рядом и продолжить просто смотреть. Но его пугали эти странные порывы. Ни одна женщина не вызывала в его душе такой раздрай. Он довольно долго просидел, глядя в одну точку и подтягивая коньяк. Сколько он не обдумывал ситуацию, ответа не было. Да и честно, не хотелось заморачиваться. Пусть все идет своим чередом. Кто знает, что будет завтра. Сегодня он хочет ее, а завтра другую. Стоит ли выносить себе мозг? Допив коньяк, Маркус отправился в душ. Позже, с полотенцем на бедрах, он тихонько лег рядом с ней. Она спала голая, платье небрежно валялось около кровати. Прислонившись холодным после душа телом к ее разгоряченной коже, он мучительно вздохнул. Возможно ли так желать женщину? А потом все произошло так быстро, что он и сам не понял. Аня повернулась, ее дыхание опалило его холодную кожу. Голубые глаза встретились с черными, и весь мир будто замер. В эту минуту не было ни боли, ни обиды, ни гордости. Только мужчина и женщина, изнывающие от желания. Откинув одеяло, Маркус привлек ее к себе, чувствуя, как она дрожит всем телом. Проведя тыльной стороной ладони по ее щеке, другой рукой зарылся в ее роскошные волосы и мягко потянул вниз, открывая себе доступ к шее, по которой тут же провел языком, заставляя Аню дрожать еще сильнее. Оторвавшись от шеи, он нежно поцеловал ее в губы. Постепенно поцелуй становился чувственней, глубже. Маркус целовал ее лицо, каждую черточку, как и мечтал все эти 2 месяца. Руки ласкали гладкую атласную кожу тела, его губы спускались все ниже. Она гладила его спину, целовала плечи, возбуждая его все сильнее и сильнее. Язык медленно скользил от ямки между ключицами к груди, осторожно касаясь губами напряженного соска, обводя его языком, вбирая в рот и посасывая. А пальцы между тем скользнули по бедрам, пока не коснулись кружевных трусиков. Аня попыталась отстраниться, но он не позволил. «Не стесняйся, малышка, ты такая красивая, я безумно хочу тебя», — прошептал он хрипло. Она расслабилась, а он начал ласкать ее через трусики, которые вскоре совсем промокли от желания. Аня словно змея извивалась под ним, пытаясь заглушить стоны. А когда он отодвинул кружево и пальцем скользнул в нее, она перестала сдерживаться. Маркус с ума сходил от ее протяжных, тихих стонов. Они были невероятно эротичными и возбуждали до критической точки. Он лизал, покусывал, ласкал ее тело со всей нежностью, на которую был способен, применяя многочисленный опыт, забывая о себе. Впившись в ее губы, он присоединил второй палец, растягивая ее, глотая ее крики наслаждения. Он и сам готов был кончить, чувствуя пальцами, какая она влажная и тугая, представляя, какие его ждут ощущения, когда он будет в ней. «Пожалуйста», — взмолилась она, когда он подвел ее к самому краю, и он дал ей то, о чем она просила. Последние проникновения, и ее мышцы сжались, крик наслаждения, от которого его бросило в дрожь. Вдох-выдох. Дыхание восстанавливалось, сердцебиение тоже, только неудовлетворенное желание ощутимо давало о себе знать. Ничего, он потерпит. Тишина была оглушающей. Аня отвернулась. Маркус не знал, что сказать, а потом увидел, как подрагивают ее плечи. Он тяжело вздохнул. «Энни, прошу тебя, не плачь. Но прости меня, малышка, прости». «Зачем это все?» — повернулась она к нему. Он понял, что она спросила не о том, что было минутой ранее, а о его приезде. Он не знал ответа. «Что ты хотела доказать сегодня?» — задал он интересующий вопрос, пытаясь уйти от ответа. «Ничего. Просто зачем оттягивать финал?» — ответила она с усмешкой. «Ты все равно возьмешь все, что тебе нужно. А я не хочу этих игр. Не хочу больше разочаровываться. Не хочу реветь в подушку, пытаясь понять, что сделала не так. Прости меня, Энни, я не думал тогда, что все так получится. Дай мне шанс. Я обещаю, тебе будет хорошо. У тебя будет все, что захочешь. Просто дай мне шанс», — тихо сказал он, прижимая ее к своей груди, чувствуя ее слезы на коже. Ему было больно видеть ее такой. «Шанс на что?» — сдавленно спросила она. «На то, чтобы ты красиво трахнул меня, а потом понял, что тебе скучно, и укатил в свой мир?» «Нет, Энни, все не так». «А как?» — заплакала она сильнее. Эти слезы рвали его на части. «Господи, зачем ты вообще приехал? Ну зачем?» «Не знаю, Энни», — будто сам себе ответил он. «Зато я знаю. Поэтому и прошу, давай покончим с этим, разбежимся. Приятная ночь, и все довольны». «Энни, ты не будешь довольна, я же знаю. Да и я так не хочу», — нежно прошептал он, касаясь губами ее виска. «Не надо, прошу тебя, не надо. Тебе ведь все равно. А для меня это серьезно. Неужели ты не понимаешь?» Нет, он не понимал. Совершенно не понимал, что за херня происходит. Пока Аня была в ванной, он места себе не находил. Был уже рассвет, когда она вышла. Лицо было бледное от слез, бессонной ночи и переживаний, но голос полон решимости. «Пожалуйста, вызови мне такси. Мой шофер отвезет тебя, куда скажешь», — ответил он и погладил ее по щеке. Она отвернулась, стараясь не смотреть ему в глаза. «Хорошо. Тогда я бы хотела уехать прямо сейчас. У моей подруги сегодня свадьба. Он ждет тебя возле черного входа, у главного журналисты». «Спасибо», — глухо бросила девушка, направляясь к двери. «Энни». Ласково позвал он. Она не повернулась, только замерла возле двери. «Маркус, уезжай. Не надо играть со мной», — тихо попросила она. Он подошел к ней и, притянув к себе, тихо прошептал. «Не могу, Энни. Прощай», — резко сказала она, бросив его руку, и выскочила из номера. «До свидания, малышка. До свидания», — ответил Маркус, улыбаясь. Постояв еще пару минут в холле, он направился в спальню, где упал на кровать и уткнулся в подушку, вдыхая оставленный ею запах. Так он и уснул, убаюканный ощущением ее присутствия.